шли двое. Маленький краткошеий человечек, вместе с которым она ехала на подводе от деревни Хмельницкой. А другой, Лена вспыхнула, другой был Сурков. Тот самый Сурков, которого она видела еще учеником-подростком в передней у Гиммеров, а потом на примерке у китайца портного, а потом с балкона, когда Всеволод Лонговой и чешский офицер везли его на автомобиле. Сурков сидел между ними со связанными руками. Этот Сурков шел теперь между подводами в серой казачьей папахе, раскачивая на ходу квадратными плечами и чуть заметно прихрамывая. «Мы за вами», — сказал он, подходя к Владимиру Григорьевичу, и мельком взглянул на Лену из-под бугристых бровей. «Пришлось экстренно ревком созвать. Это Чуркин из областкома. Привез директивы, которые кажутся ему очень важными, а мне нет». Он нехорошо усмехнулся. «А я сейчас...» — заволновался Владимир Григорьевич. «Вот дочка приехала. Прошу любить и жаловать». «Мы-то уж знакомы». Чуркин весело улыбнулся Лене. «Как у себя?» «Ничего». «Спасибо», — протяжно сказала Лена, чувствуя на себе взгляд Суркова. Но, конечно, он не мог узнать ее, ведь она была тогда маленькой нарядной девочкой среди других таких же нарядных девочек. А на балконе, среди множества людей, смотревших на него в бинокле, он и вовсе не мог ее видеть. «Придется на время разлучить вас. Очень жалею». Сурков встретился с Леной глазами, и улыбка чуть тронула его полные, плотно сжатые губы. «Ну что ж», — засуетился Владимир Григорьевич. «Вот только устрою ее и приду. Пойдем, Леночка». «Сурков. Ну, пусть Сурков», — подумала Лена, идя вслед за отцом. Лене отвели отцовский кабинет, пахнувший табаком и книгами. Ночью, свернувшись клубочком по привычке, оставшейся у нее с детства, когда она мечтала уместиться в орешке, свернувшись клубочком на дряхлом, с выпирающими пружинами отцовском диване, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя на освещенный месяцем угол стола, она долго беззвучно плакала от усталости, от воспоминаний детства, от того, что жизнь ее выглядела бессмысленной и жалкой, от того, что она не застала Сережи, и ей казалось, что она совершенно одна на свете. Со смертью матери порвалась последняя нить, связывавшая Лену с родным домом и с ее детством. Мать Лены была маленькая, полная, молчаливая женщина с седеющими волосами, с тихими движениями, со спокойным, усталым и недоверчивым взглядом из-под широких темных бровей, придававших ее лицу вид гордый и недоступный. На самом деле она была беспомощна и рабка во всем, что не касалось ее детей. Она обладала многими действительными знаниями, а еще больше того передумала и перечувствовала на своем веку. Но жизнь ее с отцом Лены изобиловала в прошлом столькими лишениями, приведшими к смерти старших детей, и так была она одинока в этой жизни, что весь ее практический мир невольно свелся к заботам о детях. Она приучилась к бережливости, кропотливости, недоверию к людям. Все ее знания, чувства, мысли существовали только в ней самой и для нее. В лучшем случае она могла передать их детям. Лена помнила ее сидящей в кресле с накинутым на плечи белым вязаным платком.